«Мальчик», — вспыхнул Канис, — «разбей стекло, и они оживут». А вот и последствия сделки с дьяволом. На следующий день я прочувствовал, что жизнь и правда изменилась. Мирный формат, где главное беспокойство, сессия, закончился, и отныне я на военном положении. Началось все с того, что, когда я одевал штаны, зазвенел телефон. Не тот, который мне Матвей продал, а тот, что выдали люди Родиона. Вроде как защищенные от прослушивания. То, что телефоны могут прослушивать, оказалось для меня неприятной новостью, и пришлось поверить на слово. Как и запомнить то, что безопасники сами могут меня слушать, в том числе наши с Катей переписки. «Да», — взял я трубку. «Сними блокировку», — раздался голос Софии. «У себя в комнате я сделал так, чтобы ко мне нельзя было попасть». Тот случай, когда здесь ждала София, скорее всего, она переместилась за пределы квартиры и потом уже сюда вошла, что говорило о наличии ключей или навыках взлома. С дверью я тоже поработал потом, чтобы, когда возвращаться, знать, не было ли несанкционированного проникновения. Стоило убрать блокировку, как передо мной появилась девушка. «Идем», — начала было она говорить, но увидела меня полуголого, закатила глаза и указала на одежду, а потом на то место, где обычно надеты часы. «Сосед», — шепотом указал я туда, где собирался Матвей. «Не до сантиментов», — прошипела девушка. Лицо у нее было испуганным, встревоженным и серьезным. «Матвей», — крикнул я, натягивая кофту, — «иди без меня, я задержусь». «Уверен?» — донесся его крик. «Да, так надо. Ох уж эти секреты». Последние слова были едва слышны, но на слух я не жаловался. «Обувь», — шикнула София. «Быстрее». Никогда не видел, чтобы кричали шепотом, но надо же, чего только в жизни не встретишь. Выскочив в коридор, я встретился взглядом с Матвеем, сделал извиняющееся лицо, схватил кроссовки и куртку, что вместе с брюками будет смотреться дико, но походу не до стиля, и забежал обратно в комнату, чувствуя, с каким удивлением на меня смотрит Матвей. «Эд», — позвал Матвей соседа. «Эдгард, ты спятил, что ли?» Парень постучал в дверь, не дождался ответа, толкнул ее и никого не увидел. «Духи», — принюхался он, — «женские духи. Ну ты и лис». Глава 8. Охотник. София перенесла меня в место, которое отдаленно напоминало лабораторию. Так я подумал, увидев стерильное помещение, идеально белые стены, здоровенные лампы под потолком и характерный металлический стол. Не то, чтобы я специалист в лабораториях, но какой-какой опыт пребывания в них имею. Здесь отсутствовало оборудование, всякие колбы и прочие атрибуты, которые ожидаешь увидеть в подобном месте, зато присутствовало кое-что другое. На столе лежал паук, очень хорошо знакомый, пусть и в уменьшенном виде, паук, разбитый. Именно разбитый, потому что его покрывали металлические образования, которые и разбили. Без трех лап, оплавленный и связанный цепями, он вяло шевелил оставшимися конечностями. Пару часов назад, — начал рассказ София, — пока я оглядывался, поступил сигнал из метро. Тварь напала на поезд. Повезло, что тот только выезжал из депо, и пассажиров там не было. На место выдвинулся отряд, который был специально подготовлен на случай подобных угроз. Одну тварь они устранили, но потом выяснилось, что в другом месте, на соседней ветке, бегает еще один паук. Его убить не успели, тварь скрылась. Тоже ходок, да, как и прошлые пауки, только размеры меньше. По предварительным данным, они могут расти. Что требуется от меня? Меня отправили узнать, можешь ли ты их выследить. Могу, но нужно время. Не хочу тебя напрягать, — с сарказмом проговорила девушка, — но если этих тварей там несколько, то могут быть проблемы. На пары я, видимо, не пойду. Ты меня слышал? — возмутилась она. — Ты хоть представляешь, что сейчас происходит? Пришлось заблокировать все метро, но логистический коллапс — меньшая из проблем. Десятки отрядов прочесывают ветки. Эти твари ходоки и жрут металл. Если они выберутся в город, хватит. Остановил я словесный поток, про серьезность я услышал с первого раза. Не мешай думать. София гневно замолчала. Еще одно редкое сочетание несочетаемого, выпавшее на мою долю за сегодня. Я могу сделать устройство, которое будет находить подобных существ. Из минусов: без подготовки, заряда надолго не хватит, площадь будет так себе и эффективность может сбоить. Если сам пойду, то охвачу сразу большую территорию, особенно, если найду новых пауков. Поэтому, княжна, раз ты так жути старательно нагоняешь, то к тебе вопрос, мое участие допустимо или нет?» «Допустимо», — уверенно кивнула она. «Что для этого нужно?» «Для начала перенеси меня в мастерскую. Захвачу инструменты». «Легко». Микой мы оказываемся в мастерской. Первое, что взял, стандартные заготовки под устройство. Накопители энергии в виде металлических плашек. Второе, что взял, тот стеклянный шлем, над которым работал. Хватит, и так уже засветился дальше меры. Лучше не рисковать, тем более, если в метро предстоит работать. Там камеры и другие отряды. София шлем заметила, но ничего не сказала. Обратно. Мы снова появились перед трепыхающимся пауком. Тебе лучше отойти. Мне нужно где-то минут 20, прикинул я варианты. Отойду, узнаю обстановку. Кивнув, я не обратил внимания, как София исчезла. Меня интересовал паук. Особь размерами где-то мне по пояс, как очень крупная собака. Здесь работал блокиратор, который не давал твари переместиться. А Софии, значит, выдали ключ, чтобы она могла свободно прыгать. Создав печать, я взялся за анализ. Посмотрим, что тут у нас. Девушка явилась через 20 минут, как и просил. Готово? Да. Перенеси туда, где видели этого паука. Новые случаи нападения были? Пока нет. Хорошо. Никогда не был внутри метро. На самих поездах катался, помню, как они меня впечатлили, а внутри не бывал. Ну да посторонних сюда и не пускают. Темно, внизу рельсы, потоки ветра гуляют, так-то ничего интересного, но опыт специфический. Здесь никого, нам очистили место. Ага, значит, подготовились. Не удивлюсь, если княжеская семья просчитала, как меня использовать в тех или иных случаях, и составила протоколы действия. Тогда приступим. Заготовки я использовал для того, чтобы записать полученные данные. Также я от паука отделил небольшой кусочек, чтобы использовать алхимию подобия. Добавляем к этому поисковую печать, вливаем энергии побольше и... Есть отклик, поделился я, но тут же замер, еще один, еще, твою мать, что такое, их здесь сотни, твою-то мать, выругалась и София, давай проверим, ближайшие метрах в 30, ты уверен, я могу вызвать группу зачистки, потянулась девушка к рации, я уничтожал особей покрупнее, с мелочью уж точно справлюсь, это ты про какую особь, которая у института скакала, ваши гвардейцы оказались на удивление бесполезны, я передам отцу, пообещала София, то ли поддеть так хотела, то ли слова про гвардейцев возмутили, передай, пусть премию мне выпишет, не растерялся я, веди уже, снова запустил печати и отследил, как изменились положения точек, какие-то сдвинулись, но большая часть, нет, идти оказалось чуть дольше, чем я ожидал, мы прошли вперед, натолкнулись на развилку, повернули, а потом еще минут 5 блуждали во тьме. София притащила с собой фонарь и высвечивала отдельные объекты, но этого было маловато. «Где-то рядом», — сказал я, — «ничего не вижу». «Сейчас, новая печать и, используя алхимию подобия, я притянул к себе яйца. Те скопом вылетели откуда-то снизу». «Что это?» — дернулась София. «Дернулась, в смысле оказалась в 3 шагах от меня. Я и не заметил, настолько быстрым вышло движение. Кладка. Мы нашли кладку. Одно из яиц я успел перехватить. Остальные упали под ноги. Дергал я не слишком сильно, поэтому и пролетели они 3 метра всего. Совсем крошечные на фоне родительской особи, яйца были размером с кулак. В свете фонаря, когда София поднесла его, смогли разглядеть зародыш внутри. Скорлупа темная, с металлическим отливом. Создал еще печать и проверил. Да, это металл, но какой-то странный. Дай посмотрю, попросила девушка. Отказывать я не стал и передал яйцо. Сам наклонился и принялся выискивать, где же они лежали. Печать притянула далеко не всю кладку. Вскоре нашел гнездо. Яйца шли не поверху, как мы поглядывали, а вдоль рельс, между ними. Их оплетала тонкая паутина. Нагнувшись, я разглядел металл. Раздался хруст и то яйцо, которое София держала в руках, пошло трещинами. Я вернулся назад и успел разглядеть этот момент. Оттуда показалась сначала одна маленькая лапка, вторая, а потом снова раздался хруст. Когда София выпустила яйцо, то шмякнулось об пол и в следующий миг нога девушки опустилась на него, давя. «Оно же из металла, можешь порезаться». «Ты бы лучше о другом думал», — ответила девушка и потянулась к рации. «Прием, прием». «А, черт, здесь не ловит». «Соколов, надо уничтожить яйца и передать новость. Ты переместись к своим и передай, а я пока яйца изучу». «Опасно тебя здесь одного оставлять. Опасно дать паукам разбежаться, Прямо на наших глазах еще одно яйцо треснуло. Давай быстрее. Если я правильно понимаю, то эти твари успели отложить сотни яиц, а может и тысячи. София промолчала и исчезла. Я наклонился над третьим яйцом и дождался, когда еще один уродец вылезет. Убивать не стал. Подождал, пока тот, вяло трепыхаясь, не доковылял до раздавленных яиц и не начал их жрать. Хм. Получается, скорлупа это не только место созревания, но еще и способ перекусить после рождения, да и паутину тоже наверняка сожрут, а потом, окрепнув, начнут поглощать металл вокруг себя, ну и органику тоже. Помнится, людей взрослые особи жрали за милую душу. Какой же у тебя период созревания, дружок? Спросил я вслух. Не думаю, что прошло больше пары часов с момента появления пауков здесь. А значит они успели за пару часов отложить кладку, а та успела вызреть. Пугающая скорость воспроизведения армии. Ты этого уже не узнаешь. Раздался чужой голос. Я вскочил, разворачиваясь, но не успел. Что-то в меня врезалось, схватило и со всей дури приложило спиной о рельсу. Раздался хруст. На этот раз моего позвоночника. Я бы заорал, но грудь сдавила так, что вырвался лишь хрип. Что-то дернуло и защитный шлем слетел с меня. На лицо опустилась рука с тряпкой, закрывая рот. В голове помутнело, но я смог различить, что надо мною склонился кто-то в черной маске. Рукой попытался создать печать, но понял, что та не шевелится. Травма позвоночника дала о себе знать. Мысли забегали, как обожженные. На меня напал высший бес и ходок. Иначе никак не объяснить его здесь появление. Это точно не свои. Судя по тряпке, меня хотят усыпить, раз перекрыли дыхательные пути. И я уже надышался, раз сознание мутнеет. Внезапно беса надо мной снесло. Я услышал дикий рык, женский дикий рык. София явилась слишком быстро, что не могло не радовать. От толчка тряпка слетела с моего лица и я смог нормально вздохнуть. Что-то сзади хрустнуло, позвоночник вставал на место. Тело, от самых кончиков ног до макушки, прострелило огнем и болью. Я попытался дернуться, но единственное, чего добился, сменил угол обзора и увидел, как дерутся два беса. В отличие от второго ходока, София могла перемещаться. Чем и пользовалась, мелькая размытой тенью, да так быстро, что казалось, будто она сразу в нескольких местах. Не знаю откуда взяла, но в руке она держала нож, которым и полосовала мужчину. Слишком уж фигура характерная, чтобы подумать, будто это женщина. Их удары по друг другу были столь стремительны, что я не успевал различать. В какой-то момент в мою сторону что-то полетело и замерло. Это была граната. Она повисла в воздухе. Начался обратный отсчет. На третьей секунде я смог опереться на руку. На четвертой – встать. На пятой прогремел взрыв. Взорвалась не та граната, что повисла надо мной, а другая, брошенная в сторону. В узком подземном туннеле она была особенно разрушительна. Меня оглушило и контузило, бросило обратно на рельсы. Но на этом ничего не закончилось. Рванула следующая граната и я отключился. Очнулся я на том же самом месте, на котором и вырубился. Надо мною нависла София. С окровавленным лицом, разорванной одеждой и опаленными волосами, она выглядела, как посланница бога войны. Девушка что-то кричала, но я не слышал, что именно. Вспышкой мы перенеслись в другое место. Кажется, во дворец. «Эдгард», звала она, «ты меня слышишь?» «Теперь да», ответил я тяжко. Перенесли меня из позиции лежа. Убедившись, что чувствую руки и ноги, аккуратно поднялся и оглядел последствия. Брюки разорваны в хлам, как и остальная одежда. Там, где видно кожу, корочка из крови. Сама кожа зудит, намекая, что только что восстановилась. «Ты сама как?» Глянул я на спасительницу, и где нападавший, скрылся. Я уже сообщил о нем. Наверняка это ходок, но пусть попытается убежать. Наши его выловит. Я кивнул, чувствуя, как тело приходит в полную норму, а в голове проясняется. В метро откуда ни возьмись появляются пауки, идеальные уничтожители городов. Также там поджидает ходок, который охотится на одного алхимика. Случайность или продуманное совпадение, ставки и правда повысились. В этом столкновении хорошо только одно. Я узнал, что они не в курсе про блокиратор. Иначе бы ходок первым делом уничтожил амулет у меня на поясе. Роман Коршунов прислонился к холодной стене, дожидаясь, когда ребра срастутся. Не ожидал он, что придется драться аж с княжной. И не сказать, что ему это не понравилось. Если бы не отряд поддержки, что спешил на помощь, если бы чуть больше подготовки, тогда кто знает, кто бы из них двоих вышел победителем. Будем считать это своеобразной местью. Первым ее небольшим шагом. Оставаться дальше в переходе было опасно. Уйти удалось с большим трудом. Если бы София не бросилась на защиту Эдгарда, то и вовсе отряд успел бы прийти на помощь. Не удивлюсь, если целью Каниса было не похищение Соколова, а проверка, как будут реагировать на нападение. То, что Соколов оказался здесь, под землей, уже само по себе удивительно. А то, что в компании Софии Медведевой, старшего ребенка князя, удивительно вдвойне. Не говоря уж про то, что она его защищала, а не он ее. У Романа то, что наследницу используют вовсю, в том числе в боевых операциях, вызывало гамму чувств, и уважение, и лихие воспоминания, не сказать, что радостные, и удивление, что девушку допустили до такого. Проведя рукой, мужчина открыл проход. Зона блокировки покрывала многие места в метро, что тоже говорило о многом. Либо Медведевы щедро пустили в ход метеоритное железо, что просто нонсенс и расточительство, либо у них появилась какая-то технология, и Роман даже знал автора этой технологии. Также он знал, что технология ограничена и привязана к чему-то, имеет узкую зону покрытия. Поэтому у него и была возможность выбраться, для чего всего лишь надо было сбросить след, оставить пару сюрпризов и выиграть несколько мгновений, что он и проделал. Еще Роман узнал, что София Медведева полностью игнорировала блокировку перемещений, а это было совсем уж любопытной информацией. Когда портал сформировался, Коршунов перешел на другую сторону. Выбрался он в чистом поле, недалеко от города, там, где его уже ждал Канис. «Соколова не видно», — заметил тот. «Его слишком хорошо прикрывали», — ответил Роман осторожно, обдумывая, какую часть информации выдавать, а о чем лучше умолчать. Соколов не был Коршунову другом. Также не был другом и никто из ставки князя, но и Каниса другом назвать сложно. Поэтому информацию выдавать нужно так, чтобы переиграть их всех. То есть ты не справился. Лицо Каниса ничего не выражало, но и довольство на нем отсутствовало. Правда, хотел получить Соколова или это демонстративная реакция, чтобы поставить меня в неловкое положение. Это так, развел Роман руками, отслеживая реакции собеседника, который в любой момент мог стать противником. Метко поставил. Хорошо, как я и думал, твои планы гораздо сложнее, чем заявленные цели. Получить возможность наблюдать за Соколовым и княжной дорого стоит. Хотя наблюдать, это громко сказано, скорее узнавать, где они бывают. Роман последние дни время не терял. Он старался понять, с кем связался. И одной ярко выраженной чертой Каниса было умение загребать жар чужими руками. Сегодняшний день – наглядное тому подтверждение. Что сделал Канис? Всего лишь предоставил кров Коршуновым, а за это он получил ручного ходока и, возможно, узнает что-то новое, как действовал Соколов и кто его прикрывал. Началась самая интересная часть игры. Коршунов сомневался, что Канис сам лично присутствовал в метро. Слишком опасно, хотя не стоит это списывать со счетов, но наблюдать за боем – это из области фантастики. Некуда там особо бежать, либо по тому же пути, что ушел сам Роман, либо навстречу отряду поддержки. Оба варианта маловероятны, а значит, нужно исходить из того, что Канис не знает подробностей произошедшего, что не мешает ему знать много чего другого и легко поймать Коршунова на откровенной лжи. Я должен дать ему что-то ценное, чтобы он начал мне доверять и подставился. Роман понимал, что, скорее всего, этими мыслями подписал себе приговор, но и отступать не собирался. «Как вы и планировали», — начал он, — «Соколова пригласили в качестве специалиста». «Продолжай», — нетерпеливо кивнул Канис. Его привела дочь князя, София Медведева. «Ожидаемо. Что еще?» Они нашли кладку, София исчезла, Соколов остался один, и я напал. Она успела вернуться и помешала мне забрать парня. «Дочка князя хорошо подготовлена», — усмехнулся Канис. «Более чем. А ты поставил метку на нее?» — нахмурил брови мужчина. «Да», — признался Коршунов. «Был соблазн соврать. Метку ставить не так-то легко. Ходоков самих по себе мало. Процентов 10 от всех аристократов. Тех, кто умеет ставить метки, еще меньше. А тех, кто делает это быстро, можно по пальцам руки пересчитать. Ну а поставить метку на другого ходока во время скоротечного боя – это не только высший пилотаж, но и изрядная доля везения. На Соколова он поставил метку первым делом, в момент нападения, подсознательно чувствуя, что тот как-то ускользнет, несмотря на все старания. Чутье не подвело, а с Софией того проще. Осознав, с кем столкнулся, Роман, учитывая его положение, просто не мог получить иначе и пошел в ближний бой, чтобы выпустить немного родовой силы, которую предки столь тщательно скрывали, и вот сейчас он рассказал об этом иностранному агенту. «Это открывает интересные перспективы», — задумался Канис, после чего оглянулся, словно выискивая кого-то, и недовольно хмыкнул. «И чего не идут? Чего мы ждем?» — спросил Роман. Вместо ответа Канис схватил за руку и переместил мужчину в другое место. В этот раз они оказались на крыше самой обычной московской пятиэтажки. «Жди здесь и никуда не уходи», — приказал Канис, а сам исчез. Появился он на соседней крыше. Роман не подал виду, что заметил. Его предки не только скрывали умение ставить метки, но и собирали информацию, как это делают другие. Кому-то требовалось касание. Кто-то делал это мгновенно, а кто-то в течение минуты-двух. Нюансов хватало. Коршуновы владели умением делать это дистанционно, отделяя от себя кусочек личной силы и управляя ею, как живым существом. Заметить воздействие можно было с таким же успехом, как шансы заметить чуть более глубокую тень среди другой тени. Поэтому Роман не особо опасался, помечая самого Каниса. Разве что чуть-чуть боялся, зная, что играет с огнем. То, что Коршунов сегодня продемонстрировал умение ловко ставить метки, увеличивало шансы, что Канис задумается, а не поставили ли и на него. Ну пусть задумывается, глядишь, вежливее будет. Тем не менее, Роман не показал, что знает, где засел Канис. Вместо этого начал оглядываться, глянул, что происходит на улицах внизу, и только после этого случайно заметил мужчину на соседней крыше, который сжимал в руках винтовку и целился в Коршунова. Какого хрена? Первой реакцией было отпрыгнуть и спасаться, но выстрела не последовало, а значит, пуля предназначается не мне. В голове Коршунова мысли забегали с удвоенной силой. Сначала странное поведение Каниса, будто он ждал, что Романа отследят. Поэтому это явная ловушка, но на кого? Осознание, что у князя может быть технология отслеживания перемещений, заставило Романа похолодеть. Если так, то скрыться не получится. Будь ты проклят, Соколов. Прошипел Коршунов. Кто именно создал технологию, Роман даже не сомневался. Ответ очевиден. Проходила минута за минутой. Ничего не происходило. Постепенно Роман успокоился. Возможно, Канис ошибается или его действия были неправильно поняты. Спустя еще 5 минут Канис убрал винтовку, переместился к Коршунову и забрал его. Ловушка не сработала. София оставила Эдгарда в защищенной комнате, а сама прыгнула прямо к отцу в кабинет, где собрали штаб оперативного реагирования. Фактически, это не было кабинетом отца, но раз уж он там сейчас находился. «Дочь», — повернулся мужчина, — «мы получили доклад». Девушка про себя отметила, как отец ощупывает глазами ее фигуру. Приводить себя в порядок времени не было. Разорванная одежда, следы крови, мелочь в жизни высшего беса, но достаточный повод, чтобы отец задумался об отстранении дочери от участия в операциях. «Отец, но не князь, расскажи свою версию событий», — Анастас переключился на деловой лад, убедившись, что София цела. Как и предполагалось, провокация была частью более сложного плана. «Это не доказано», — возразил Родион, который стоял тут же, «нам нужны факты». София прищурилась, но промолчала. Если кто и мог найти управу на Родиона Тихого, то это ее отец и все. «Я отлучилась, чтобы передать новости о найденных кладках, и оставила подопечного одного», — заметил князь. «Да, и оставила подопечного одного», — вздохнула София, что было неоправданной и бессмысленной глупостью, потому что другой отряд секунд за 30 до этого тоже нашел кладку. «Связь не работала, поэтому мне пришлось», — попробовала выправить свой косяк София. «Связь блокировали», — пояснил Родион, — «кто бы это ни был, он все рассчитал. Вернулась я быстро», продолжила София, приняв информацию к сведению, увидела, как кто-то пытается усыпить Соколова, вступила в бой, смогла отогнать беса, но он подготовился и расставил на нас ловушки, кидал гранаты, заминировал проход. Между преследованием и защитой я выбрала второе, поэтому упустила противника. Князь кивнул. У дочери была задача защищать и оберегать Соколова, а не ловить вражеских ходоков. «На тебя поставили метку?» — спросил он. «Не заметила», — качнула головой девушка. «А на Соколова? Не могу знать». «Родион», — повернулся князь, — «это надо учитывать». «А что касается тебя?» — снова посмотрел он на дочь, возвращаясь к Соколову. «Если он готов, то пусть продолжает помогать». После того, как отлучилась и вернулась, София сходу начала с вопроса. «Эдгард, ты готов продолжить? Нас теперь вдвоем не оставит, рядом будет отряд поддержки. Я был готов, не видел причин останавливаться. Сам же согласился поработать приманкой, вот и поработал. Надо это воспринимать, как простой рабочий момент и не драматизировать. Нет, отряд не нужен. Больше не нужен, уточнил я. Нападавший не рискнет сунуться еще раз. Это тебе так кажется, а как на самом деле будет, мы не знаем. Нахмурилась девушка, которая успела переодеться за время отсутствия. Причем не было ее минут 10, и я сомневаюсь, что она только вопросом одежды занималась. Княжеская семья так печется обо мне, разумеется, заверила меня София. Мне вот только одно непонятно. Что, заломила она бровь, то, что князь посылает дочь на боевые операции, где есть риски. Да, это нормально, я уже говорила, ходоков мало, тех, кому можно доверять, еще меньше. А если ты заикнешься, что я женщина, оторву что-нибудь. Все-все, молчу. Катю тоже к делу приставляют, Катю нет, почему-то засмеялась София, почти. Сложно объяснить на самом деле, смех сменился смущением, у нее тоже хорошая подготовка, но в бой Ольга ее не пошлет. А тебя пошлют, знал бы ты, сколько мне нервов стоило отстоять это право. Зачем, ты восстановился, перебила она меня недовольно, если да, то готовься возвращаться. Паучки сами себя не найдут. Перемещай, протянул я руку. И снова здравствуй, подземка. На этот раз нас и правда прикрывали. София перенесла нас прямо к отряду. Всего 10 человек, вооруженные до зубов. Показательно стоят и смотрят в разные стороны. Мой шлем лежал на рельсе. Кто-то любезно его нашел и вернул. Пока надевал его, приметил, что бойцы вооружены и блокираторами, и защитой от пуль. Радует, что мои изделия не простаивают впустую. «Госпожа», — подал голос один из них, — «рассредоточиться», — отдала приказ София. Я с удивлением глянул на нее. Таких интонаций, повелительных, за которыми чувствовался опыт командования, я в исполнении княжны еще не слышал, да и вообще не подозревал, что она умеет так владеть голосом. Не как Алиса Сирень, та демоница точно, а как дочь правителя. Одно слово и сурового вида бойцы разошлись в стороны. Нас прикрыли и спереди, и сзади. Дистанция шагов 30. Хватит, чтобы вовремя подоспеть в случае чего, и не хватит, чтобы увидеть детали того, что я делаю. Внеся пару корректировок, я создал печать обнаружения. Сил она отнимала много, но это по прошлым моим меркам. 157 объектов, поделился я с видениями. Одна из корректировок отвечала за подсчет схожих объектов. Мы замучаемся сами их вычищать. Замучаемся, согласился я, но раньше этого я соберу статистику и придумаю что-нибудь. Вы, кстати, собираете образцы, яйца собраны, это хорошо, дайте мне потом доступ для изучения. Посмотрим, расплывчато ответила девушка. Я определил ближайшую точку и мы двинулись вперед. Это оказалась еще одна кладка на десяток яиц. Нашли мы их метров через 100. София передала по рации, которая в этот раз сработала, и вскоре появилась группа, которая забрала яйца, погрузив в контейнеры. Сколько осталось? 153, сделал я новый замер, а забрали десяток. Наш разговор прервал звук, когда металл бьется о металл. На бойцов, стоящих вперед, напала взрослая особь паука, еще больше, чем та, что я видел в лаборатории. Уже где-то по плечо взрослому человеку, начал паук эффективно, сомнений нет. Выпрыгнул из темноты и нанизал на свои лапы лезвие бойца, пригвоздив его к стене. Еще до того, как отряд успел что-либо существенное ему сделать, я активировал заготовленную печать и паука сжало, впечатало в противоположную стену, где он и затих. Повисла тишина. Контроль периметра. Разрушил ее голос командира отряда. «Мне нужен паук», — сказал я Софии. Та кивнула и пошла организовывать. Мужчина, которого ранили, оказался средненьким бесом. Раны заросли, и он вернулся в строй. Как бойцы ушли, я подошел к пауку, снял мерки и отломал кусок. «А ты не можешь убить всех тварей разом?» — поинтересовалась София. «Надо думать и пробовать». Была у меня такая мысль, но спешить я не хотел. Когда еще представится возможность опробовать алхимию на вроде как живых существах? Паук оказался восприимчив к моим воздействиям, но это не новость. С прошлыми особями тоже получилось. Когда я допрашивал брата Коршунова, то создал еще один параметр – индекс сопротивляемости. К сожалению, я пока не научился снимать его без какого-либо воздействия. Для этого надо чуть больше статистики собрать. Чем я сейчас и занимался? Воздействовал на пауков, снимал мерки, делал выводы. Закончив с убитой тварью, повел отряд к следующим точкам. В следующие пару часов мы выследили около сотни монстров. Узнал я за это время многое. Люди князя задействовали достаточно блокираторов для перекрытия всего метро, а это внушительная площадь. Причина раскрытия тоже понятна, насмотрелся я, что творили пауки. Уничтожали рельсы только так, как и вагоны, металлу на станциях, да и тех, кто попадался им на пути. Узнал, что у пауков очень быстрый метаболизм, я бы сказал, выдающийся. Они размножаются с пугающей скоростью. София делала те же выводы, но если меня они восхищали, то ее пугали. По нашим данным, яйца созревали всего за пару часов. Это от момента кладки до момента вылупления. Вылуплялись пауки размером с кулак, если их сжать в комок. По колено, при наличии большого количества металла рядом, вымахивали еще за пару часов. Потом скорость замедлялась. Но и так, если подключить воображение, то, выпускаешь десяток пауков, они откладывают сотню яиц. Проходит сутки, и количество монстров снова увеличивается на порядок. Через неделю тварей будет столько, что они уничтожат любой город и пожрут весь металл в округе. Кто бы их сюда не выпустил, он был готов уничтожить город. Поделился я своими выводами. Это пугает еще больше. Пугает не то слово. То, что есть технологии такого уровня, лично меня наводило на вполне конкретные мысли. То, что есть люди, готовые пускать такие технологии в дело, эти мысли подкрепляли. Я уже раз был вынужден бежать из умирающего мира. Оказаться на руинах мира, который сожрут металлические пауки, последнее, что мне хочется. Так что вот он, еще один повод убить нахрен всех причастных. Этому городу повезло. Без лишней скромности скажу, повезло, потому что здесь есть я. Спустя час, как прибыл сюда, наклепал амулетов, которые показывали направление до ближайших особей. Всего десяток штук, но и этого хватило, чтобы гвардия прошлась по всему метро и зачистила кладки. Потом наш небольшой отряд ходил и уничтожил их точечно. Амулеты имели небольшой радиус действия, всего 50 шагов. Я же наловчился выискивать их на дистанции в километр. Беда чуть не случилась, когда один паук выбрался на поверхность. Повезло, что его тоже засекли, быстро заблокировали и уничтожили. А так кто знает, что натворил бы зверь ходок искусственного происхождения. Вот и началась война, задумчиво проговорил князь. Согласен, кивнул стоящий напротив него Родион. Нам наглядно показали, что будет, если сопротивляться дальше. При этом мы до сих пор не знаем, где скрываются те, кто за этим стоит. Родион промолчал. Сегодняшний день закончился относительно не так ужасно, как могло бы быть. Из хорошего, они узнали о новом виде оружия, о его возможностях, обзавелись опытом борьбы против этого оружия. Из минусов, секрет масштаба возможностей блокираторов ушел на сторону. Но главный минус, это то, что дочери князя пришлось вступить в бой. Задумчивость и показательное спокойное лицо Анастаса могли обмануть многих, но не Родиона. Он видел, в каком гневе князь, и догадывался, что план мести уже зреет. Глава 9. Урок. Наши приключения в метро закончились безоговорочной победой. По крайней мере, когда я создал несколько больших печатей, чтобы разом накрыть внушительную площадь, для чего пришлось создавать печати прямо на стене, вырезая их и дополняя усиливающими контурами. Живых пауков и какие-либо новые следы обнаружить не удалось, что не означало, что проблема исчерпала себя. Пауки вполне могли удрать на поверхности, засесть где-то, но тогда нам остается только ждать, когда они проявят себя. Чем-то мне это напоминало болезнь, которая может выскочить в любой момент, от нее есть лечение, но сам иммунитет не справляется. Сиди и жди, пока не рванет. И что дальше? Спросил я Софию, когда закончили. Судя по времени, глянула она на наручные часы, ты еще успеешь на поры. Вот так вот, с утра ты герой, спасающий город от катастрофы, а спустя пару часов, снова студент. Замечу, что спасал я не один. Мы с Софией, ну и тем отрядом, что шел с нами, перебили от силы половину. Да и то, только потому, что у меня были продвинутые средства обнаружения, а остальным группам пришлось действовать с помощью кустарных поделок. Брали они количеством, а не качеством. Я ведь не только пауков отслеживал, но и всех живых мониторил. Не постоянно, а чтобы удовлетворить любопытство и оценить масштабы задействованных сил, которые, признаюсь, меня впечатлили. Метро наверху было перекрыто обычными полицейскими, внизу на перронах дежурили гвардейцы с тяжелым вооружением,